испуганно сверкнул очками, ибо не успевал предотвратить удар, которого, впрочем, не последовало. Кулак лишь ласково черкнул по одежде. «Пока, мам. Будь всегда такой милой». Пригретые солнцем деревья курились, умытые дождем земля источала бодрящий аромат. Чита Уиллер и их гость, расслабленные неожиданным чувством товарищества, гуськом пробирались между деревьев. От легчайшего прикосновения склоненные ветки окатывали дождевой капелью. Сучки в сверкающей коре норовили оставить на одежде грязный след. Миновав рощицу, компания вышла на задний двор. В основном говорили мужчины. Эйприл взяла Фрэнка под руку. Он заметил в ее глазах огонек восхищения. Похоже, гостя не интересовала практическая сторона европейского плана, но он засыпал супругов вопросами о причинах отъезда. Когда Фрэнк сказал что-то о безнадежной пустоте здешней жизни, Джон ошеломленно замер. «Ну вот, слово найдено», — сказал он, — «безнадежная пустота». О пустоте рассуждает до черта людей. Когда я работал на побережье, все только о ней и говорили. Ночь напролет разговоры о пустоте. Однако никто ни разу не сказал «безнадежная». На это мы не осмелились. Наверное, требуется определенное мужество, чтобы увидеть пустоту, но несравнимо большая отвага нужна, чтобы понять ее безнадежность. И когда поймешь, ничего другого не остается, как сваливать отсюда, если есть возможность. «Наверное», — сказал Фрэнк. Он вновь ощутил неловкость и решил сменить тему. «Я слышал, вы математик?» «Ошибочные сведения. Одно время был преподавателем, вот и все. Теперь это в прошлом. Знаете, что такое лечение электрошоком? За последние месяцы я прошел 37... Джон тупо уставился в небо, припоминая число. Только сейчас Фрэнк разглядел, что складки на его щеках — это шрамы от хирургического ланцета, и все лицо его изрыто застарелыми рубцами. Видимо, когда-то оно было сплошь в фурункулах. 37 сеансов. Идея в том, чтобы вытряхнуть из башки все эмоциональные проблемы, но в моем случае эффект был иной. Вытряслась нафиг вся математика, подчистую. — Какой ужас! — ахнула Эйприл. — Ай-яй-яй, какой ужас! — бабьим голоском передразнил Джон и вызывающе ухмыльнулся. — А почему, собственно? Потому что математика интересная? — Нет, потому что электрошок — это, наверное, страшно и ужасно забыть то, чего забывать не хочешь. А математику я считаю очень скучной. Джон смерил ее долгим взглядом и одобрительно кивнул. — Мне нравится ваша жена, Уиллер, — объявил он. Она похожа на женщину. Знаете, в чем разница между женщиной и дамочкой? М? Намекаю, дамочка громко не смеется и выбривает подмышки. Вот старушка Хелен, вся из себя дамочка. За все время женщин я встречал раз 6. И, по-моему, одна из них ваша жена. Если вдуматься, это логично, потому что вы кажетесь мужчиной, а их тоже не так много. Украдкой наблюдая из окна, миссис Гивингс не знала, что и думать. Она все еще переживала шок от начала визита, которое превзошло самые худшие опасения, но должна была признать, что Джон редко выглядел таким счастливым и раскрепощенным, как сейчас, когда расхаживал по заднему двору Уиллеров. Что еще удивительнее, супруги тоже казались вполне довольными. «Похоже, он им понравился, как ты считаешь?» — спросила она мужа, который проглядывал «Санди Таймс», найденную в гостиной. «Угу, не нужно так нервничать, Хелен. Когда они вернутся, ты расслабься и дай им поговорить». «Да, верно, ты прав. Так и сделаю». Так она и сделала, и вышла. Хорошо. В последний час визита, когда все, кроме Джона, выпили еще по бокалу вина, миссис Гивингс не сказала ни слова. Они с Говардом благопристойно отступили на задний план и лишь прислушивались к спокойной беседе молодежи, в которой голос Джона звучал не резче других. Молодые люди вспоминали детские радиопередачи 30-х годов. «Ну как же?» «Бобби Бенсон», — говорил Фрэнк. «Бобби Бенсон, с Овсяного ранчо». Он мне очень нравился. Кажется, он появился еще до «Сиротки Энни». «А еще были Джек Силач», — вспоминала Эйприл. «Тени, еще волшебные приключения. Что-то про пчелу. Зеленый шершень». «Нет, зеленый шершень был позже», — возражал Джон. В 40-х его еще передавали. Я говорю о давнишних программах, 35-го, 36-го года, вот таких. Помните, была одна постановка о флотском офицере? Как же его звали? Она выходила как раз в это время, по будням.